Это хороший материал, комиссар. Сразу же начал Мар. К тому же, она доступная, в отличие от импортных товаров, и при этом натуральная, в отличие от искусственных кожезаменителей. Потому вещи из нее уже давно стали показателем статуса человека. И у тебя тоже такие вещи есть? Спросил Аскирт, так и излучая интерес. Да, спокойно ответил наш гид, словно в этом ничего такого не было, именно сейчас, сапоги и ремень. А вообще таких вещей у меня довольно много. Я так понимаю, вас это сильно удивляет? Это еще мягко сказано. Наигранно нервно произнес я. Невольно я посмотрел на сапоги Маринура. Черные, блестящие, с округлыми носами и сантиметровой подошвой. Понимаю, многие гости Вильяр уникуса этому. Резкий толчок огромной силы толкнул меня в бок, отчего я упал на пол. Свет отключился, отчего вокруг ничего не было видно. По ушам ударил пронзительный металлический скрежет. Мы быстро сбавляли скорость. Глаза переключились в ночной режим, и я увидел лежащего на полу лицом вниз Маринура. Через секунду нас толкнуло влево. После этого вагон начал дрожать, передавая дрожь по всему телу, а снаружи послышался грохот, после которого мы начали тормозить еще сильнее. Еще несколько секунд, и поезд резко остановился, в последний раз толкнув меня. Наступила полная тишина. Ох ты ж, блять! Почти сразу послышался голос Аскирт, пиздец. Затем я услышал несколько шагов, и перед глазами появились металлические ноги Димы, который присел рядом с Маринуром. Субъект Маринур, закрытая черепно-мозговая травма, угроза жизни, слабая, затем голова Скитария поднялась, и он посмотрел на Аскирта. Субъект Аскирт, вывих плечевого сустава, угроза жизни, отсутствует. Запрос на определение приоритета оказания первой медицинской помощи, проскрежетал холодный синтетический голос Димы, который сейчас смотрел на меня своими безжизненными красными яркими глазами. «Я в порядке», – прошипел Аскирт, уже копаясь в аптечке. «Помоги Маринуру», – приказал я Скитарию, также вставая на ноги, потом Аскирту. «Принято», – ответил Дима, принявшись возиться с нашим гидом. С другой стороны что-то засветилось, отчего все стало ярко-серых цветов. Повернув голову, я увидел, что это Филгейрт включил фонарик, но при этом светил им в противоположную сторону от нас. Он знал, что мы уже включили ночное видение в аугментических глазах, и этот фонарь мог их ослепить, особенно меня. «Филгейрт, ты как? Ранений нет, надо выбираться, поезд сошел с рельс», — четким голосом произнес он, вставая на ноги. «Поддерживаю», — произнес я, чувствуя сильную боль в шее. От толчка при резком торможении тело улетело вниз, а голова резко согнулась в другую сторону, не успевая за ним. «Жить буду», — саркастично подумал я. «Главный 2, говорит главный 1-6, как слышите, прием», — послышался взволнованный голос у меня в ухе. Меня вызывал по ВАКСу капитан Шульдурт, командир 3-й роты, которую направили на мануфакторум Гримульгон. «Главный 1-6, говорит главный 2, слышу вас, прием», — ответил я. «Хвала Богу императору», — громко произнес капитан. В его голосе явственно слышалась радость и облегчение. «Нам сообщили, что слышали в туннеле какой-то грохот. Прием. Поезд сошел с рельс. Проклятие», — прошипел Шульдурт. «Мы выслали отделение гвардейцев к вам на помощь, но я не могу сказать, через сколько они прибудут. Непонятно, как далеко вы остановились от станции. Расстояние между дислокацией группы и границей станции Мануфакторум Гримульгон – 1012 метров», — произнес Дима, который подошел к Аскирту и пытался что-то сделать с его плечом. Маринур же лежал на боку с перевязанной головой. Скитарий успел уже все сделать. «Вам до нас примерно километр, капитан, прием», — послышался хруст. Дима вправил Аскирту плечо. Тот ничего не сказал, так как уже был под действием обезболивающего. «Отлично, значит, наши будут минут через 10, прием», — сказал капитан. «Принято, главный 1-6. Мы займемся поисками выживших и помощью раненым». «Конец связи», — ответил я. «Если уж среди нас было 2 раненых, то и среди офицеров снабжения, которые сопровождали груз, они тоже могли быть, и им следовала помощь». «Принято, главный 2. Конец связи». «Так, как там Маринур?» — обратился я к Диме. «Его можно привести в сознание?» «Не рекомендуется», — коротко ответил Скитарий. «Спорить с ним я не собирался, ему было виднее». «Ясно. Тогда, Аскирт, остаешься с ним. Я, Дима и Филгейрт идем вперед, ищем выживших». «Понял. Ему что-то нужно?» — спросил Аскирт, показав на лежащего гида. «Покой», — произнес сухо Дима. «Справлюсь». «Дима, открывай дверь, идешь первым», — «Принято», — отозвался Скитарий, после чего направился к двери вагона. Встав рядом с ней, он расставил ноги на ширину плеч, втиснул металлические пальцы между дверьми и начал раздвигать их, пока не довел до конца, после чего выпрыгнул из вагона в узкий проем между вагоном и стеной туннеля. Почти сразу же его осветил яркий белый свет, при котором алая мантия стала выделяться еще сильнее на фоне металлических стенок туннеля. «Внимание! Здесь выжившие!» — прокричал кто-то снаружи с сильным эхом. «Юнит ИСПО, 3!» — прозвучал голос Скитария по ВОКСу, при этом смотря в сторону, куда мы ехали. «Быстро они, похоже, рядом были!» — подумал я про себя. «Кто-то еще там есть?» — заинтересованно прозвучал тот же голос из туннеля. «Да, ранены, нужны носилки!» — прокричал Филгейрт, высунув голову из поезда, а затем выпрыгнув из него, но при этом держась позади Димы и держал Асган с включенным фонарем вниз. «Вы видели майора Тигариса? Он ехал впереди». «Стоп, а чем это он?» – непонимающе подумал я. «С нами не ехало никакого майора, только капитан из службы снабжения полка с двумя помощниками. Видели он? В пленных!» – рявкнул Филгейрт, перебивая говорившего. В этот момент Дима с неимоверной скоростью вскинул левую руку вверх, и из нее что-то вылетело с металлическим щелчком, после которого свет, освещавший его, дернулся и пропал. Второй рукой он успел вытащить лазган со спины и выстрелить из него 6 раз, после чего из туннеля послышались истошные крики. Филгейрт же все это время скрывался за спиной Скитария, также приготовившись стрелять. «Это еще что за херня там?» – спросил Аскирт, уже готовя лазган к бою. «Я машинально также взялся за свой, хоть выстрелов уже и не было. Сейчас узнаем. Коли им обезболы, тащи в вагон». Послышался грозный голос Филгейрта. Я высунулся из вагона. Сейчас весь состав был сильно смещен влево, отчего проем между вагонами и стеной туннеля был значительно шире. На полу виднелся рельс на черных, как смоль, шпалах. Впереди же виднелись Филгейрт и Дима, что занимались двумя брыкающимися солдатами, снимая с них оружие и при этом пытаясь хоть как-то угомонить. Третий солдат лежал на полу, держа в руках фонарь, что сейчас светил в стену, отчего на ней сейчас виднелся яркий узкий круг белого света. В переносице у него торчал длинный клинок. Димы пронеслось в голове. Становилось понятно, что вылетело из руки Скитария. «Уебки поганые, чтоб вы все подохли, мрази!» — кричал один из пленных, пока его вместе со вторым, держа их обоих за ноги, волок за собой Дима, словно мешки с картошкой, вообще не обращая внимания на то, что то, как бы, были два взрослых мужика в брониках СПО, в который уже раз удивлялся, какой он обладал силой. «Главный 1-6, говорит главный 2, прием, включил я ВОКС для соединения с капитаном Шульдуртом. Главный 2, главный 1-6 слушает, прием, главный 1-6, на нас совершено нападение, диверсанты одеты в боевую униформу СПО, один ликвидирован, еще двое взяты в плен, сообщите отделению, которое вы послали к нам, пусть будут осторожнее. Всех спошников проверять по позывным. Прием. Главный 2. Принято. Прием». Взволнованно произнес капитан в ответ, но ничего больше не сказал. К этому времени Филгейрт и Дима смогли поднять двух раненых в вагон, благодаря чему я смог рассмотреть их. Оба были одеты в боевую униформу рядовых СПО. На предплечьях, как и положено, значился номер воинской части, который расшифровывался как 3-е отделение 2-го взвода, 1-й роты, 3-го батальона, 4-го полка, 6-й дивизии, 23-й армии. Как раз 4-й полк 6-й дивизии, вместе с 3-м полком, сейчас дислоцировался в районе мануфактору Магримульгон. В этом плане они подготовились. Ранения у них были серьезные, но не смертельные, у каждого были обожжены правые ладони и колени. Логика Димы была понятна: вначале лишить возможности стрелять, затем не дать убежать. «Дима, иди вперед, может, кому помощь нужна», — приказал я, понимая, что кто-то, особенно в первых вагонах, мог быть серьезно ранен и ему нужна была помощь. Дима для этого подходил идеально. «Принято», — ответив, Скитарий выпрыгнул из вагона и бегом направился к голове вагона. Тем временем Филгейрт уже взобрался в вагон и посветил подствольным фонарем на лежащих бунтовщиков. «Как ты понял, что они не наши?» — поинтересовался я у него. «Стандартная процедура, арбитрис», — ответил тот, смотря на лежащих на полу пленников, которые прожигали его ненавистными взглядами. «На всякий случай решил провести, а они и повелись, мразь губерская», — прошипел один из бунтовщиков. Фельгерт на это не ответил. Ему было плевать на то, что говорил ему бунтовщик. «Хорошо сработано», — похвалил я помощника, после чего посмотрел на пленников. «Итак, главный вопрос, кто-то еще с вами есть?» «Десятеро. Прочесывают поезд и скоро здесь будут», — почти сразу же уверенным тоном проговорил один из них, что сейчас лежал справа. «Пиздит», — сразу же сказал Фельгерт, — «будь их столько, они бы все здесь уже были, да и Дима бы их уже увидел и сообщил». «Блядь», — злобно прошипел бунтовщик, — «он явно хотел нас напугать, но не вышло». «Вопрос второй, что вы сделали с поездом? А не пошел бы ты нахуй, мраза-то комиссарская, советую вам отвечать, потому что иначе вам будет очень плохо. И что ты нам сделаешь? Пытать будешь? Ну давай, удачи. Твоя шлюшка нам уже вколола чего-то такого, от чего я вообще нихуя не чувствую. Старается спровоцировать. Понял я. Ему хотелось умереть и он надеялся, что я убью его со злости. Только его слова не вызывали во мне ничего. Вообще ничего. Это были просто слова. А тащить нас хер пойми куда будет накладно. У вас раненых наверняка хватает. Я и не собираюсь вас пытать. Если все расскажете, я вас просто убью. Мне действительно нет желания вас тащить. Если будете молчать, отправлю вас на сервиторизацию и дело с концом. Будете потом лет 300, если не больше, драить сортиры. Выбор за вами. Я сохранял бесстрастное выражение лица, в то время, как лица бунтовщиков исказились в удивлении и страхе. Ты не сделаешь этого, произнес мужик, который пытался нас оскорблять. Он пытался звучать уверенно, но в нем уже слышался страх. Перспектива сервиторизации их явно пугала. «Назови хотя бы одну причину мне этого не делать», — спокойным голосом спросил я. «Колесосбросы», — проговорил второй пленник, который до этого молчал. «Заткнись нахуй, дебил», — злобно прокричал первый, повернув к тому голову. Я сразу же поставил ногу ему на челюсть, чтобы он не мешал. Он сразу же начал мычать, одновременно пытаясь меня бить по ноге, но она была аугментированная, так что его попытки были бессмысленны. «Продолжай», — сказал я второму пленнику. «Установили два колесосброса на рельсы, хотели потом проверить поезд и подорвать, если получится. Теперь понятно, что произошло». Начал Фельгерт, машинист увидел колесосбросы на рельсах и дал по тормозам, но скорость была слишком большой и поезд все же налетел на них. «Хоть что-то, чувствую я, налетим мы на него на полной скорости, было бы только хуже», — сказал я, посмотрев на Фельгерта, а затем снова на пленника, как сюда пробрались. «Вентиляция, высота шахты, 1,5 метра, не охраняется никем, смогли проползти», — сказал мужик, после чего пленник у меня под ногой замычал, забрыкался и начал бить культей по бронику сослуживца, но тому от этого было не холодно, не жарко. «Где именно вылезли?» «Где-то в паре километров отсюда. Вышли в технический коридор между туннелем и жилблоком. Сколько шли сюда?» «Сутки. Это тяжело, тем более в бронике, в полный рост не разогнуться никак. Откуда начали?» «С жилблока 4-й категории, рядом с гримульгоном». Пленник под моей ногой забрыкался с еще большим рвением, продолжая неистово мычать. Пришлось придавить ему голову еще сильнее и в этот момент прозвучал хруст, после чего он резко прекратил двигаться и обмяк. «Бля», — произнес я, осознавая, что случайно сломал ему шею. Ног я не чувствовал, из-за чего не рассчитал с силой. Однако меня это особо не волновало. Я бы все равно его убил, так как он ничего не собирался рассказывать, и способ его убийства был не так уж и важен. Тем более, он пытался нас убить, так что подобное он заслужил. «Боже, император!» – прошептал второй пленник, закрыв глаза и отвернувшись, при этом сложив руки аквилой, упокой его душу. «Кстати, а почему не использовали взрывчатку?» – вдруг задал вопрос Аскирт, который продолжал сидеть с Маринуром. «Так ведь лучше намного, можно прямо под поездом подорвать, как раз и тормозить не начнет». «Хороший вопрос», – произнес я, посмотрев на пленника. «Взрывчатки мало, нам не доверили, не были уверены, что у нас получится, потому дали лишь два колеса сброса. Теперь понимаю, что зря». «Комиссар», — прозвучал голос Димы по ВОКСу, отделение гвардии прибыло. «Запрос от объекта сержант Кандани на предоставление информации о дислокации субъекта, комиссар». «Да, скажи им, нашел кого-то в других вагонах». «Да, объект раненый, 3 штуки. Класс гвардеец, 2 штуки. Класс гражданский, 1 штука. Объект труп, 2 штуки. Класс гвардеец, 1 штука. Класс гражданский, 1 штука. Умеешь ты отчеты составлять», — подумал я про себя. Применять к словам «раненые» и «труп» слово «штука» было для меня немного странно. Однако к манере речи Димы я уже успел привыкнуть. Понял. Оказывай помощь раненым. Как закончишь, возвращайся. Принято. Может, уже прибьешь меня? Спросил у меня пленный, который продолжал смотреть на меня смирившимся взглядом. Он знал, что умрет. Подожди пока. Ответил я. Тебя я убью, не переживай. Только вначале подробно расскажешь, как сюда пробрались. Господин комиссар, услышал я радостный голос позади себя. Обернувшись, я увидел двух гвардейцев, один из которых светил подствольным фонарем мне на ноги, сержант Тиаршук, 6-е отделение, 3-го взвода, 6-й роты. Вольно, сержант, нам нужно отправить к станции одного раненого без сознания, черепно-мозговая, и одного живого, пленный бунтовщик. Следите, чтобы он ничего не учудил, и не реагируйте на провокации, если такие последуют. Ему очень хочется помереть раньше времени. Выполнять. Слушаюсь, господин комиссар, громко и четко произнес сержант, а затем обернулся к своим. Так, Шейкус, Аскирт, берите раненого, Артун, Шуев, пленного. В вагон сразу же взобрались четверо гвардейцев, которые сразу же подобрали Маринура и бунтовщика, после чего начали вытаскивать из вагонов. Я, Филгейрт и Аскирт последовали за ними. Главный 1-6, говорит главный 2. Идем к вам. У нас один раненый без сознания и один пленник, потому подготовьте ему должные апартаменты. По прибытию сразу же прибуду в штаб, прием. Главный 2, говорит главный 1-6, вас понял, прием, сразу же ответил мне Шульдурт. Быстрым шагом мы начали идти между самим поездом и стеной туннеля. Здесь не было окон, а потому мы не могли просто куда-то свернуть, нужно было идти вперед, к станции Мануфакторума. Спустя пару минут мы все же добрались до локомотива. По сути, это тоже был пассажирский вагон, только с кабиной машиниста, прямо как в метро из моей прошлой жизни. Сейчас кабина была помята с левой стороны и вдавлена внутрь вагона, так, словно она была сделана не из металла, а из картона. Окна в вагоне были разбиты или треснуты. Провода, которые до этого висели на стене туннеля, были разорваны и теперь сплошной кучей лежали рядом с вагоном. Контактный рельс был погнут и поднят вверх, отчего торчал, словно копье, воткнутое в землю. «Бог император всемилостивый, спасибо тебе», – прошептал Аскирт, осенив себя аквилой. Я его понимал. Зрелище было то еще. Было прекрасно понятно, что с нами все было хорошо только лишь благодаря тому, что я решил занять 5-й вагон, а не 1-й. Тогда я просто сказал себе на всякий случай. Кто бы мог подумать, что этот всякий случай все же настанет, и именно сегодня мы наткнемся на грибанных диверсантов. Молча к нам присоединился Дима вместе с тремя ранеными. У двоих из них, мужчины лет 40, одетого в форму машиниста и гвардейца, были перебинтованы головы, но, похоже, они не испытывали проблем, чтобы идти с нами. «Сержант», — произнес я впереди идущему гвардейцу, и тот сразу же остановился, повернувшись ко мне. «В вагоне один наш остался и один гражданский. Заберите и их тела тоже». «Слушаюсь, господин комиссар», — бодро ответил гвардеец, после чего повернулся к своим парням. «Альгуф, Лиус, Усмах, Хойш, займитесь». Четверо гвардейцев сразу же побежали в вагон и уже где-то через минуту вернулись с телами, после чего мы продолжили путь по туннелю. Я же был занят одной идеей, из-за которой я и приказал тащить этого бунтовщика с нами. Если они смогли пробраться сюда со своей территории, то и мы могли пробраться к ним. Да, они, скорее всего, ждали такого от нас и, как минимум, прикрыли эти проходы. Однако шанс все равно был, главное, разобраться что и как, а для этого нужно было получить больше данных. Блять, как же я теперь Дикьяли? Дикьяли в глаза смотреть-то буду, произнес чей-то голос у меня за спиной. Так как шли мы в тишине, его было хорошо слышно, я же обещал, что все хорошо будет, что безопасно, понятно, только и подумал я. Это говорили про одного из погибших машинистов. Кем он тебе был? Спросил еще кто-то. Насколько я понимал, это уже спрашивал выживший гвардеец, один из трех офицеров снабжения, что сопровождали груз. Племянник, сын сестры, продолжил мужчина. Я отчетливо слышал, как ему тяжело говорить об этом. Морально, всегда хотел, как я, отучился, договорились с начальником, чтобы со мной ездил помощником. Вместе ведь веселее. Месяц всего отъездил. Боже император, ну почему? Взревел мужчина на весь туннель, и его голос эхом пошел по туннелю. Почему он, а не я? а затем я услышал плач. Истошный плач, быстро переросший в скулеж из-за того, что в легких мужика закончился воздух. Потому послышался странный приглушенный звук. Я остановился, обернулся и увидел, что мужчина стоит на коленях и плачет, согнувшись до такой степени, что головой практически касался бетонного пола. Рядом с ним, сидя на корточках, находился капитан гвардии, что ехал в сопровождении груза. Он посмотрел на меня и кивнул, явно показывая, что они разберутся со всем. Я кивнул в ответ и пошел дальше, догоняя гвардейцев, что тащили Маринура и пленного. «Видишь, уебок, что вы сделали?» — проговорил Аскирт, обращаясь к бунтовщику. «Это война, или за Губера, или за нас, и если за Губера, заткни свой ебальник, мразь!» — злобно выговорился мой друг. Настроение у него явно было прескверным, иначе я попрошу Диму, чтобы он вывихнул тебе челюсть, а потом, чтобы ты смог говорить, вправим обратно, без анестезии. «Дима, у тебя ведь это получится сделать, подтверждаю», — произнес сухо Скитарий. Бунтовщик на это ничего не ответил, и наш путь продолжился, под звуки рыдающего машиниста, чей надрывный плач о почившем племяннике эхом шел по всему туннелю. Я ему сочувствовал, и я знал, что последний виновник его страданий будет наказан. Минут за 20 мы все же добрались до станции метро Гремульгон, от которой мы должны были попасть на сам Мануфакторум. Вся станция уже была организована, как огромный склад боеприпасов, ящиков с батареями, патронами, болтами и гранатами тут было столько, что они были сложены штабелями, которые были отделены от трехметрового потолка небольшим проемом где-то сантиметров 3. «Господин комиссар», — поздоровался со мной один из сержантов, что ждал меня у самого края туннеля, на переходе для пешеходов, приложив руку к виску. Двое солдат за ним сделали точно так же, сержант Миласкер, 5-е отделение, 3-го взвода, 6-й роты. «Нам приказано сопроводить пленного». «Вольно, сержант, принимайте его. Еще передайте главному офицеру снабжения, что надо заняться грузом, оставшимся в поездах, сюда поезд не притащить, а они могут нам понадобиться здесь. И пусть кто-то сопроводит нас в штаб к капитану Шульдурту». «Слушаюсь, господин комиссар», — сразу же ответил Миласкер, вытянувшись по струнке, после чего повернулся к одному из солдат. «Зальдур, сопроводи господина комиссара до штаба». «Есть, сэр», — ответил солдат с явным акцентом первака. «Прощу за мной, господин комиссарь». Мы направились за солдатом через нагромождение ящиков. Между этими штабелями оставили проемы метровой ширины и один широкий коридор метра 3 в ширину по центру перрона. Людей тут практически не было, только несколько офицеров снабжения, которые занимались описью. По всей видимости, войска уже получили все необходимое, и тут были лишь резервы, которые понадобятся в будущем. В отличие от станции Ремальцунд, здесь выход со станции был не в конце, а сбоку. Поднявшись по лестнице, что имело ширину не меньше 20 метров, и пройдя по переходу над путями, мы перешли баррикаду, сделанную из ящиков на месте перилу, затем по широкой дороге, от которой уходили длинные, узкие ответвления, ведущие, судя по надписям, в жилблоки, вошли на территорию Мануфакторума. Главный вестибюль был превращен в своеобразный лагерь, где почти все свободное пространство занимали лежаки с пушниками, рядом с которыми лежала амуниция, оружие и все прочее. Большая часть солдат сейчас спала, лишь немногие что-то читали или тихо играли в карты под слабым огнем фонариков. Мы смогли тихо пройти мимо них, затем поблуждали по заполненным лежаками и ящиками коридорам, поднялись на несколько этажей выше и подошли к конференц-залу, от которого отходили несколько кабелей. Судя по специальной маркировке, это были кабели для электричества и вакса. Вдоль них, бормоча что-то и размахивая дымящим кадилом, шастал техножрец с большой золотистой эмблемой в виде шестерни, в которой была вписана цифра 17, означавшая принадлежность к нашему полку. У входа в сам зал стояло целое отделение гвардейцев, которые встали вдоль стены, по 5 на каждую сторону, а также отделение СПО, но уже у противоположной стены. «Благодарю, рядовой, вы свободны», — сказал я, обратившись к гвардейцу. «Рад служить, господин комиссарь», — гордо ответил гвардеец. «Он явно был рад со мной пообщаться лично, даже вот так». Кивнув, я вошел в конференц-зал. Там я сразу же столкнулся с удушающей вонью табачного дыма, который здесь был настолько густым, что превратился почти что в туман. Все присутствующие сразу же встали со своих мест. По центру комнаты стоял вытянутый овальный стол, внутрь которого впихнули голопроектор, к которому и вели кабели. Во главе стола сидел сам капитан Шульдурт, бритый налысо, с вытянутым лицом, узкими ушами, горбатым носом и острым подбородком. Перед приездом я успел прочитать его краткую биографию. Он был акитосцем и заменил на этом посту капитана Верлонца, который погиб со штабом на Сактоморе, когда на штабной блиндаж упал рачий бомбардировщик вместе с бомбовым грузом. При этом сам он не был уроженцем Акитос Прайма. Он родился на планете Аштальдурт, а на Акитос Прайме оказался еще ребенком вместе с отцом, который был телохранителем какой-то важной дамочки, что вышла замуж за наследника Дамарактон. В общем, погоняла жизнь мужика, нечего сказать. Также здесь присутствовали все 10 лейтенантов гвардии, 2 полковника и 10 майоров ОЦПО, 1 полковник с нашивками сил десятинной обороны, 2 полковника с нашивками сил мануфакторумной обороны, которые были тем же, что и СДО, только под управлением кланов, а не администратума, 2 полковых комиссара из числа СПО и 3 гражданских в темно-синих костюмах, которые, однако, и рядом не стояли с костюмом Маринура или тех, кого я видел рядом с официо префектус. «Доброго дня, господа», — бодро сказал я, проходя к месту рядом с капитаном. «И вам того же, господин комиссар», — произнес капитан, — «еще раз хочу выразить свою радость касательно того, что вы живы и здоровы после этого происшествия. Я заверяю вас, что мы проведем тщательное расследование этого инцидента. В этом уже нет необходимости, я уже все узнал благодаря пленнику», — начал я, сев на свое место. Как стало понятно, они проникли сюда через вентиляцию, ведущую к какому-то жилблоку 4-й категории, после чего установили на рельсы колесосброс. Машинист вовремя заметил это и нажал тормоза, благодаря чему удалось избежать серьезной катастрофы. Однако, к сожалению, помощник машиниста и один из гвардейцев погибли. «Упокой Бог император их души! Аминь!» — сразу же произнесли все присутствующие, сложив руки аквилой вместе со мной. Затем они, переодетые в форму солдат СПО с нашивками 4-го полка 23-й армии, начали исследовать поезд с целью добить выживших, но были разоблачены одним из моих адъютантов. «Позвольте спросить, уважаемый комиссар», — начал один из гражданских, что сидели по другую сторону стола. Это был высокий, худощавый мужчина лет 50 с короткими кучеряшками цвета жженной соломы, Сурагендерис Мануфакторум Гримульгон, Альегдир де Гринкур, управляющий Мануфакторума. «Понял я». «Да, конечно, уважаемый Сурагендерис Мануфакторум», — ответил я. «Пускай я мог сказать просто уважаемый, но по местному этикету это означало проявить гораздо меньше уважения, чем при упоминании статуса человека. Все же, стоило проявлять вежливость. Это хорошо действовало на репутацию. Ваш пленник сообщил категорию вентиляции, через которую он и его сообщники проникли в туннель. Он сообщил только то, что вентиляция имела высоту в 1,5 метра, из-за чего их путь занял сутки». «Ясно. Значит, это вентиляция 7-й категории. Хотя и удивительно, как они проникли через нее, она заблокирована стальными решетками». На лице у управляющего я четко видел задумчивость. «Я задам этот вопрос на повторном допросе», — заверил я. «Мне и самому теперь было интересно это узнать, но это мы оставим на потом. Пока что давайте начнем наше совещание». «Конечно, господин комиссар», — начал капитан, после чего принялся что-то клацать на клавиатуре, которая проводами была подсоединена к голопроектору. Через секунду на нем загорелось голографическое объемное изображение Мануфакторума, в котором виднелись как наши зеленые силы, со всеми баррикадами, складами, полевыми казармами, госпиталями и прочим, так и красные вражеские силы, пускай на их территории было почти пусто, а многие обозначения имели ярлык предположительно, то есть по логике какой-нибудь лазарет должен находиться там, а как на самом деле, хрен его знает. Итак, Мануфакторум Гримульгон. Его территория разделена на 4 уровня. Первый, самый нижний, химические хранилища. Там находятся все цистерны с химическими реагентами. Второй, каучуковый. Там производится сам каучук и первичные формы. Третий, формовой. Там из первичных форм производят сами шины, после чего они по конвейеру отправляются на 4-й этаж, склады. На данный момент мы имеем плацдармы на всех 4 уровнях, что дает нам возможность избежать проблем, связанных с вертикальными штурмами, однако при этом лобовой штурм также может быть сопряжен с серьезными потерями. Потому нами был разработан другой план. Капитан вновь нажал на несколько кнопок и карта отодвинулась в сторону, показывая уже другое строение, стоявшее впритык к мануфакторуму и полностью окрашенное красным. Линия фронта там была идеально ровной, но вскоре я понял, что это была стена метровой толщины, это вагоноремонтная мастерская второй категории номер 37. Она соединена с Триган 6-2, однако поворот на нее, как и сами пути дальше от Гримульгона, уже захвачены противником. Он вряд ли ожидает такого удара, так как он предполагает большие риски, связанные с возможным фланговым ударом прямо через Триган 6-2. Мы планируем напасть всеми силами гвардии именно по мастерской при поддержке трех батальонов СПО. Подобный ход создаст угрозу нашего выхода к Триган 6-1, единственную оставшуюся линию снабжения для гарнизона бунтовщиков в Гримульгоне. Затем, когда противник все же переведет туда дополнительные силы для усиления обороны, что, по нашим расчетам, займет у них примерно сутки, мы нанесем два ложных удара через соединительное кольцо силами СПО при поддержке нескольких отделений гвардии и боевых сервиторов. Это создаст видимость главной попытки перерезания Триган 6-1, что заставит бунтовщиков перевести еще и туда дополнительные силы с мануфакторума. Как раз в это время мы заменим силы гвардии, которые будут участвовать при штурме мастерской, на части СПО, после чего начнем главный штурм самого мануфакторума с использованием частей гвардии и СПО, при поддержке частей СДО и СМО. На этом у меня все, господин комиссар. Так, у меня уже есть вопросы. Подумал я про себя. Капитан Шульдурт, вы уверены в том, что стоит применять части СДО и СМО? Да, господин комиссар. Силы мануфакторумной обороны защищали клановые мануфакторумы Бжингуш и Гёльханд, но были вынуждены отступить, а силы десятинной обороны защищали Гримульгон с самого первого дня штурма и до момента, когда бунтовщики остановили наступление. Они уже имеют боевой опыт, а также, что я считаю немаловажным, знание строения самого мануфакторума и немалый боевой дух. К тому же, я не собираюсь их отправлять в авангарде. Они будут использоваться на второстепенных направлениях, а также в качестве резерва на случай контратаки противника. Ясно, спасибо. Сразу же ответил я. Тот факт, что капитан не собирался отправлять мобилизованных рабочих, пускай и прошедших бои, в первых рядах, меня радовало и многое говорило о нем самом. Он был явно не глуп. Теперь второй вопрос, который меня волнует, химические склады. Насколько велик риск, что боевые действия приведут к утечке ядохимикатов? И насколько сильные ядохимикаты там находятся? Нам уже не о чем беспокоиться, господин комиссар, сразу же ответил Шульдурт. Я слегка удивился, прошлый Цурагендерис Мануфакторум при приближении противника приказал слить все ядохимикаты за пределы улья по сбросопроводу. Этот шаг был расценен комиссариатом СПО как трусость, и Цурагендерис Мануфакторум был расстрелян вместе со всеми, кто отвечал за исполнение его приказа. Однако благодаря этому мы можем не беспокоиться за утечку ядохимикатов и использовать лишь ИСТ. Блеск. Расстреляли человека, которого нужно было отблагодарить. Подумал я про себя. Местный комиссариат явно поторопился с этим. С этим тоже ясно. В остальном план мне понятен и я его готов принять, но перед этим хотел бы предложить некоторые поправки, связанные с произошедшей диверсией. Для начала, можете показать, где находятся жилблоки четвертой категории. Конечно, господин комиссар, сразу же произнес Шульдурт и немного сдвинул голографическую карту и подсветил нужный район. Я сразу же удивился. Как выяснилось, нужный жилблок, окрашенный в красный цвет, находился в 100 метрах над мануфакторумом, что было довольно далеко, учитывая плотность местной застройки. Соединялся он с помощью нескольких лифтов, уходящих прямиком в административный блок, в котором мы находились прямо сейчас. Что еще было удивительно, наличие там не жилых комнат, а квартир, каждая площадью по 25 квадратных метра. Разведке известно, что у бунтовщиков находится в этом жилблоке. К сожалению, нет, господин комиссар, ответил мне капитан, однако, учитывая размеры квартир, там могут быть полевые казармы или госпиталя. То есть нападения туда противник точно не будет ожидать? На мой вопрос капитан посмотрел на карту задумчивым взглядом. Да, не будет. Однако нападать через вентиляцию слишком проблематично. Ни о каком серьезном снабжении не может быть и речи, как и о подводе подкреплений. Однако возможно напугать бунтовщиков, так ведь? Продолжил я высказывать свою идею, если провести хотя бы взвод с запасами боеприпасов, затем напасть неожиданно и занять оборону, бунтовщики будут вынуждены снять часть войск с мануфакторума и отправить против гвардии. Честно сказать, чтобы такое произошло, необходимо что-то большее, нежели один взвод, господин комиссар. Скорее всего, бунтовщики попытаются окружить отряд, а затем держать в осаде, пока тот не отступит. Они наверняка поймут, что штурм будет стоить им дорого. Значит, нам нужно сделать, чтобы бунтовщики приняли всерьез, начал один из лейтенантов. Если отряд гвардии захватит плацдарм, а затем внезапно остановится и начнет занимать оборону, они вполне себе могут решить, что там готовится полномасштабная атака. Сомнительно, что они примут нас за психов. Все еще возражал Шульдурт. Я понимал его скепсис, однако подобная идея все еще была слишком хорошей, чтобы от нее просто так отказываться. Вот только они слишком мало знают о нас, и подобный ход они могут принять за правду. Начал уже другой лейтенант. В этом есть смысл, уважаемый капитан. Начал один из полковников СПО. Ваш полк еще не успел себя проявить так, чтобы можно было понять его доктрины, шаблоны, основные тактики и стратегии. Любое ваше действие, особенно неординарное, будет восприниматься серьезно. Капитан вновь задумался и теперь внимательно смотрел на карту. Я молча ждал, как и все остальные. Противник может быть готов к тому, что мы пошлем кого-то через вентиляцию. Начал он. Подобное предположение было весьма правдоподобным, однако это все же может сработать. Осталось лишь проработать детали. Совещание намечалось долгим. Эту операцию следовало проработать как можно более тщательно. От этого зависело, как легко мы сможем захватить Мануфакторум. Глава 15. Спустя сутки, где-то в вентиляции седьмой категории, Скитарий Геспасист ДМ-273-138 Дима. Комплексное сканирование. Комплексное сканирование завершено. Анализ полученных данных. Анализ завершен. Результат анализа. Биосигнатуры не обнаружены. Чисто. Передал Скитарий сообщение по ВАКСу объекту сержант Гувкус, выполнявшему роль его временного командира, а также командира авангардного отделения гвардии. Без какого-либо ответа Скитарий направился дальше по туннелю вентиляции. Окуляры были переведены в режим ночного видения, акустические авгуры работали на полную мощность, получив дополнительные вычислительные мощности из различных кагитаторов. Уровень шума, производимый от объекта Скитарий Геспасист ДМ-273-138 Дима, 25,2 дБ, категория, приемлемый. Уровень шума, производимый совокупностью объектов отделения 1, 32,4 дБ, категория, приемлемый. Дима продолжал идти широкими, но как можно более тихими шагами, одновременно следя за уровнем шума, который не должен был выходить за установленные значения. Главным способом снижения уровня шума были модификации амуниции. Все, что могло издавать лишний шум, было убрано или тщательно закреплено, а на подошвы обуви были прикреплены водопоглощающие насадки от бытового предмета швабра. Благодаря материалу изготовления, они издавали минимальное количество шума при ходьбе по бетонной поверхности. Но самым важным был постоянный акустический мониторинг окружения и внимательный обзор туннеля впереди с помощью глазных окуляров. Спустя 2 минуты Скитарий подошел к развилке, которая вела сразу в 3 стороны. Впереди и справа туннель был перекрыт решетчатыми дверьми, а слева – вентиляционным генератором, который сейчас не работал. Согласно информации, которую предоставил объект-пленник, генераторы были отключены, чтобы снизить уровень шума в вентиляционной системе и повысить вероятность обнаружения противника, в то время как регенерация воздуха была возложена на вентиляционные системы других категорий. Комплексное сканирование. Комплексное сканирование завершено. Анализ полученных данных. Анализ завершен. Результат анализа. Противник не обнаружен. Чисто. Повторил Дима по ВАКСу и повернул направо. Через 20 метров он дошел до решетчатой двери, что была заперта на замок. Стоп, необходима сварка. Аккуратным движением Скитарий открыл специальную сумку, заполненную ватой, и достал оттуда небольшую емкость с машинным маслом, после чего начал смазывать петли двери. Затем к Скитарию подошли 2 гвардейца и начали просовывать через широкую решетку покрывало. Оно было необходимо, чтобы перекрыть туннель и уменьшить уровень шума. За полминуты они все закончили, после чего Дима достал сварочный аппарат и поднес его вплотную к замку. «Начинаю сварку», — передал Скитарий сообщение гвардейцам, стоявшим позади. Некоторые из них были снабжены портативными приборами ночного видения, а потому не имели возможности защититься от яркой вспышки. Прочитав необходимые молитвы духом машин его аугментических рук, глазных окуляров и сварочного аппарата, Скитарий нажал на кнопку, активируя прибор. Яркая вспышка озарила темный туннель. Уровень шума 57,4 дБ. Категория приемлемый. За несколько секунд все было закончено, и дверь приоткрылась, издав лишь слабый шум в 7,3 дБ. Смазка петель была проделана хорошо. Оба гвардейца быстро убрали покрывало, а Скитарий открыл дверь полностью и остановился. Короткий анализ показал, что никаких лишних шумов не обнаружено. Значит, их появление, с вероятностью в 95%, все еще оставалось незамеченным. За минуту Дима дошел до лестничного подъема, однако был вынужден остановиться. Стоп! Путь преграждала тонкая нитка, натянутая на высоте 5 сантиметров от пола. С правой стороны она была привязана к чеке светошумовой гранаты, что была спрятана между настенными кабелями, а с левой уходила наверх по шахте. Объект-пленник, допрошенный по приказу субъекта комиссар Мерцелиус, сообщил, что на такие нитки наверху могут привязывать несколько пустых пластмассовых бутылок без крышек. В случае, если задеть такую нитку, чек от светошумовой гранаты выдернется и произойдет взрыв, а если нитку отрезать, бутылки упадут, издав громкий шум, который хорошо распространится туннелю. Однако для Скитария был важен еще один момент. Наличие такой самодельной сигнализации означало, что неподалеку был блокпост противника. Растяжка. Светошумовая, сообщил Скитарий объекту сержант, предположение. Впереди противник. В процессе устранения. Перешагнув через растяжку, Скитарий подошел к металлическим дугам, вбитым в бетон и выполнявшим роль лестницы, достал специальные бесшумные печатки, сделанные из синтетической кожи, и начал медленными движениями взбираться наверх. Уровень шума 23,4 дБ. Категория приемлемый. Преодолев 10 метров, Скитарий поднял голову над краем туннеля и посмотрел вперед. По центру, с потолка, свисала связка из 10 пластмассовых бутылок. Под ними лежали еще 5 пустых бутылок. Анализ показал, что это было сделано для усиления шума от падения бутылок. Комплексное сканирование. Комплексное сканирование завершено. Анализ полученных данных. Анализ завершен. Результат анализа. Обнаружена биосигнатура. Количество 2. Оценка статуса биосигнатуры. Оценка завершена. Результат оценки. Противник. Обнаружен противник. 2. В процессе устранения. Сказал им владелец. Жилблок продается. Собираем манатки. Через неделю платите за последние месяцы и выметайтесь. Вой поднялся. Просто пиздец. Пока шел разговор, Дима тихо поднялся в шахту и начал аккуратно убирать пластмассовые бутылки с пола, ставя их у стены. Они ж там прожили, сколько себя помнит. Да и удобно там, манув под боком, 10 минут ногами, а тут на тебе выгоняют. Короче, начали упрашивать, мол, давайте выкупим жилблок, кредит оформим, все, как надо, а владелец уперся, ничего слышать не хочет. В общем, начали искать новое жилье. А там ведь пиздец сущий. Убрав бутылки, Дима взялся за нитку, на которой была подвешена связка. «Обрезайте растяжку», — передал он сообщение объекту сержант. Через секунду акустический Авгур засек щелчок ножниц, после которого Скитарий начал опускать связку бутылок вниз. «Кто-то себе нашел, да, но там человек 60 еще ничего так и не смогли, нету мест. В общем, нашли места внизу, хер знает где, до работы». Полтора часа добираться, вначале лифтом, потом метро, потом еще ногами. Объект-сержант внизу взялся за веревку и передал связку дальше другим объектам гвардеец, чтобы положить их уже в глубине туннеля. Так еще и хрень такая была, что там владельцы аванс потребовали, за 3 месяца сразу. А денег-то ни у кого нет таких, что есть, отдать надо владельцу за прожитый месяц. Думали аванс в рассрочку платить, а владелец сказал... 30% сверху. Вот охуевший. Дима медленно шел по туннелю к двум вражеским объектам, которые вели диалог. Каждые 3 метра ему приходилось переступать через растяжки. Рядом не было никаких гранат. Объект-пленник сообщил, что они предназначены для спотыкания несанкционированных лиц. Во-во. Наши тоже так подумали, начали других искать, а тут уже и срок подошел. Владелец припирается, а ему прямо говорят: «Пошел нахуй. Мы еще койки себе не нашли». Акустический Авгур засек звук от второго объекта. Анализ идентифицировал этот звук, как смех. Красавчики. Ага, да только гнида это протиксов позвал. Те даже говорить не стали, опустили слезоточивые: «Давай всех дубинками ебашить». В итоге всех подчистую в колонию отправили. 152-я, 574, 717, по 15 лет каждому, а детей в детдом. Анализ речитативных формулировок. Анализ завершен. Поиск. Поиск завершен. Анализ диалога. Перевод речитативных сокращений. Перевод завершен. Статья 152 Уголовно-гражданского кодекса Вильяр-Уникуса. Оскорбление личности с использованием обсценной лексики. Наказание. Штраф от 10.000 вили. Статья 574. Умышленное занятие частной коммерческой собственности. Наказание. Тюремное заключение сроком от 3 до 5 лет. Статья 717. Сопротивление аресту представителям власти группой лиц по предварительному сговору. Наказание. Тюремное заключение сроком от 7 до 10 лет. Анализ диалога завершен. Полезность результата анализа. Минимальная. Ебануться. Сказал в ответ второй собеседник. Оба вражеских объекта сидели за углом, в ответвлении вентиляционного туннеля, у самого края, под светом полевого фонарика. Анализ эмоционального состояния показывал, что оба объекта находятся в состоянии расслабленность. Это повышало шанс незаметного приближения к ним. Во-во, а там ведь, в тюрьмах вообще пиздец. Пашешь на конвейере, как проклятый, за гроши, которых только на еду и хватает. Полгода так отпахали. Нас только этот бунт и спас. Как камеры открыли, плакали все от счастья. А потом пошли посмотреть, ради чего нас выгонять стали. И знаешь ради чего? У нас за стеной храм был небольшой, вот для него в нашем жилблоке решили баню построить. ПФФ, что еще с циркош этих взять? Был у нас случай один. Переступив через последнюю нитку, Дима приблизился к повороту на расстоянии 1 метр. Комплексное сканирование. Комплексное сканирование завершено. Анализ полученных данных. Анализ завершен. Согласно результатам анализа, выход в жилблок через вентиляцию находился в метре от дислокации вражеских объектов. Никаких других биосигнатур зафиксировано не было, однако вероятность того, что рядом могут находиться противники, не была нулевой. Планирование. Планирование завершено. Зачитав короткую молитву духом машины своей двигательной и оружейной аугментики, Дима резким рывком оказался у самого поворота. Левая рука нацелилась на первого объекта, который успел заметить Скитария, и из нее вылетел клинок, пробив лобную кость и вонзившись в головной мозг. Одновременно с этим ребром правой ладони он ударил в кадык второму вражескому объекту, ломая трахею и шею. Выключив фонарик, Дима вновь провел сканирование. Никаких посторонних шумов зафиксировано не было. Противник ликвидирован. Скитарий быстро вернулся назад, перерезая нитки, после чего вновь подошел к трупам, оттащив их за угол, одновременно вытащив метательное лезвие из головы объекта труп. Через минуту авангардное отделение во главе с объектом сержант Гувкус приблизилось к Скитарию, после чего сержант поднял обе руки и начал ими двигать, изображая определенные знаки. Анализ жестовых формулировок. Анализ завершен. Перевод жестовых формулировок. Направляться к выходу. Принято направляться к выходу. В процессе исполнения, ответил Скитарий, подтверждая, что понял приказ верно, после чего направился по туннелю дальше. Выход из вентиляции представлял из себя квадратное отверстие сбоку со сторонами в 150 сантиметров каждое. В коридоре, куда он выходил, свет не горел, согласно плану, прибытие к точке выхода, как и сама атака, должна была произойти в ночное время, когда свет, с высокой вероятностью, будет отключен с целью экономии, а большая часть бунтовщиков будет находиться в состоянии сна или иметь высокую степень эффекта сонливость, что в совокупности с эффектом неожиданности серьезно повышало шансы на успешное выполнение миссии. Комплексное сканирование. Комплексное сканирование завершено. Анализ полученных данных. Анализ завершен. Обнаружены биосигнатуры. Количество. 16, минимум. Подобная приписка давала понять, что результаты комплексного сканирования имели слишком большую погрешность, а также вступали в конфликт с расчетным количеством биосигнатур, которые тут могли быть с высокой вероятностью. Обнаружены биосигнатуры. Минимальное количество. 16. Деятельность. Пассивная. Передал Скитарий сообщение объекту сержант. Действуем по плану. Произнес объект лейтенант Андуц по ВОКСу, понизив свой голос до уровня тихий шепот. Объекты гвардеец начали проходить дальше по туннелю, чтобы дать место другим объектам, которым нужно было подняться по лестнице. Всего в операции участвовал полноценный взвод, из-за чего нужно было время, чтобы все заняли нужные позиции перед началом следующего этапа операции. Одновременно с этим Дима сдал свой сварочный аппарат гвардейцам, снял накладки с обуви и приготовил два выданных на время стабберных пистолета Silentius 9 паттерном Artifas. Благодаря специальной конструкции и применению дозвуковых боеприпасов, он обладал хорошими качествами в качестве бесшумного оружия, однако был непригоден для стрельбы по объекту человек уже на расстоянии 30 метров. В данных условиях это было приемлемо. «Начинаем», — произнес объект-лейтенант. «Принято», — ответил Скитарий и вышел из вентиляционного туннеля, постоянно мониторя акустическую обстановку. Двери в обоих квартирах, мимо которых он прошел, были приоткрыты, вероятнее всего для лучшей вентиляции, но активности там не было, все объекты спали, потому Дима шел медленно и аккуратно, чтобы не повышать уровень собственного шума. Через 10 метров был поворот налево, на основной коридор жилблока. Акустический анализ показывал, что в нем никого не было, потому Скитарий не стал останавливаться и направился дальше. За ним группами по двое шли объекты гвардеец, рассредоточиваясь между входами в квартиры согласно плану. В этот момент акустический Авгур Скитария засек звук, который был идентифицирован как открывание двери. «Стоп, внимание!» – произнес Дима и сразу же остановился. Объекты остановились также. Затем Авгуры засекли звук, идентифицированный как шаги, издаваемые сразу тремя объектами, а после раздался звук использования зажигалки. «Противник. 2-3-3. Курит», — сообщил Скитарий по ВОКСу. «Продвигаемся. 2. По плану», — ответил Андуц. «Дима, транслировать». Приказ был понятен: занять коридоры Д1-2 и Д2-2 включительно, а затем действовать согласно заранее оговоренному плану. Отдельно Диме было приказано транслировать разговор на ВОКС лейтенанту, что он сразу же начал делать, синтезировав голоса говоривших объектов. Прямая трансляция разговора имела бы критическое количество помех. Уже после этого Скитарий начал идти дальше. «Куришь, малый?» – прозвучал голос из коридора с условным обозначением 2-3, пока гвардейцы медленно продвигались вперед. «Тане, не пробовал еще», – ответил второй голос. Короткий анализ показал, что первому говорившему объекту было от 30 до 35 лет, а второму от 15 до 16 лет. «Ты хоть с девкой уже пробовал?» – задал вопрос третий голос. Его возраст оценивался как от 23 до 25 лет. Скитарий, не доходя до угла, за которым находился коридор с говорившими объектами, остановился в том месте, где была наименьшая степень освещенности. Это понижало вероятность обнаружения в случае, если в коридоре кто-то появится. Нет, не довелось. Недавно ведь только 15 исполнилось и сразу в армию. Святой трон, что, даже никто проводить не пришел? Та нет, я особо и не дружил ни с кем с девчонок, да и большая часть занята уже. Кто замужем, кто просто встречается. Мда, ну, ладно, дело поправимое. Найдем тебе девку какую-нибудь. Ля, бля, не напрягай. Самому тошно без девок, уже недели две никого не было. Та знаю, но надо ж с парня молоко вытереть, а то не дело ведь, лазган в руках держал, а сиську нет. Ждем, прозвучал приказ объекта лейтенант. Если кого найдешь для того, чтобы молоко с парня вытереть, хоть позови. Хотя что-то я сомневаюсь, что ты тут кого-то, кроме санитарок, найдешь, а их сам знаешь, на лопатки не положишь, заняты все. Найдем, найдем, главное хорошо поискать, посмотрим. Ты, кстати, забухло узнал? Выпить пиздец как хочется. Да поспрашивал тут, хуево все. Старого бухла нет нигде, нового варить не из чего. А метусы гребут все подчистую с того склада сахарного, а дел вести не хотят. Анализ речитативных формулировок. Поиск в базе данных. Поиск завершен. Результат. Аметус, военная должность сил планетарной обороны Вильяр Уникуса. Вид деятельности, снабжение. Анализ завершен. Что, вообще никто не хочет ничего сторговать? Да ну не может быть, сам ведь знаешь аметусов, те еще ворюги и торгаши. А сейчас вот так вот, над ними типа проверки жесткие, чуть что, сразу в тыл, на мануфы, или на склады грузчикам, с конфискацией. Мне один парень прямо сказал, чтобы я их не заебывал пока. Пиздец, ни девок, ни бухла, заебись, служба идет. Так ведь это, нам ведь того, чего того. Ну, нельзя пить, мы ведь у фронта самого, и устав запрещает. А ты что, к лейту побежать уже хочешь разболтать? Не буду я, не болтун я, вообще-то. Хе, уважаю, малый, уважаю. Тут ведь сам видишь, скука смертная. В резерве оно как, ждешь, ждешь и еще раз ждешь. А с бухлом и девками оно полегче как-то. Курево еще есть, правда, Грун? Нет, никакого курева, Понял, та знаю, знаю. Это я так, сам факт, даже, как факт, забудь, полностью. Или хочешь, как парни из третьего взвода закончить, перед всей ротой на виселице болтаться лампочкой, да все, понял я, запомнил, Тирус, никакого курева, будут предлагать, шли нахуй, если сможешь, еще и запомни его, а потом иди к Лейту, или вообще капитана лучше найди, так я ведь это, не болтун, а вот тут надо быть болтуном, курево это пиздец, хуже только порошки, но то уже совсем лютая хуйня, ее у нас и нет уже нигде, и спасибо императору за это, я понял, а что случилось с этими парнями из третьего, их типа что, повесили, ага, всем отделением, достали где-то палку Юцока и закурили по очереди, да еще и запивали каким-то самогоном. Анализ речитативных формулировок. Поиск в базе данных. Поиск завершен. Результат. Юцок – растение из отдела мхи с высоким содержанием галлюциногенных веществ. Наркотик стимулирующего действия. Используется в качестве курительной смеси. Сбор, выращивание, хранение, перевозка, продажа, покупка. Неуведомление об обнаружении преследуется по закону согласно статьям 2034-2040. Наказание – 20 лет лишения свободы. Анализ завершен. Разнесло пацанов по полной, разделись догола, начали бегать по жилблоку и орать, как резаные. Кто в атаку хотел идти на мразей губерских, кто девок искал, кто императору молился. Вначале их угомонили, но как капитан прознал, всех десятерых голышом и повесили, перед всей ротой. Ага, причем жестко так повесил, по-долгому, а это как, ну, смотри, обычно вешают как, веревку надел на шею, а потом пол падает и человек за ним, хрясь и шея пиздец, это по-короткому называется, потому что помираешь недолго, а можно на шею веревку надеть и потом человека медленно так, аккуратно поднимать, шея не ломается и человек еще с минуту болтается, пока не задохнется, это по-долгому, я понял, жестоко и мерзко. Там все десятеро обмочились, пока болтались. Ладно, покурили и хватит, спать пора. Мы хотя бы можем это делать, в отличие от тех двух дураков. Хе, точно говоришь. Акустические авгуры засекли звуки ходьбы трех пар ног, затем открывание и запирание двери. Анализ диалога. Анализ диалога завершен. Полезность результата анализа. Средняя. Чисто. Произнес Дима по ваксу. Продвигаемся. Ответил по ваксу лейтенант Андуц. После чего Скитарий направился дальше, но уже через минуту авгуры зафиксировали новый шум, перелистывание страницы. Стоп, детальный анализ показал, что впереди находились еще 4 биосигнатуры. Противник, 1-6, четверо, активны, проверяю. Скитарий подошел к углу и заглянул за него. Рядом со входами в квартиры стояли два стола, за которыми сидели четверо вражеских объектов в боевой амуниции. На поясе у самого ближнего объекта была замечена кобура со стабберным пистолетом и Гнесур-14 паттерна Вильяр Уникуса. Трое из них спали, а четвертый, самый ближний, читал под светом маленькой масляной лампы и курил. Анализ. Анализ завершен. Предположение. Арсенал. Объекты. Спят. 3. Читает и курит. 1. Вооружение охраны. Стабберный пистолет в кобуре. Ликвидация? Возможно. Сразу же ответил Скитарий. Анализ показывал, что ликвидация всех 4 объектов без поднятия тревоги была возможна. Выполнять. Принято. Планирование. Планирование завершено. Скитарий положил оба пистолета обратно в кобуры, а затем вышел из-за угла, направив на объект правую руку. Тот обернулся и посмотрел на Скитария. Его лицо изменилось. Анализ показал, что оно обозначало шок. Дима, прочитав летанию духом машины своей руки, выпустил клинок и тот, пролетев 3 метра, вонзился в лоб вражескому объекту. Его голова запрокинулась, увлекая за собой все остальное тело, в то время, как Скитарий быстро устремился вперед. Объект-труп упал на спящего вражеского объекта и тот вздрогнул. Меня статус сон на статус дезориентация. Удар кулаком правой руки по голове мгновенно убил его. Затем еще 2 ударами были ликвидированы 2 оставшихся объекта. Противник ликвидирован. Отчитался Дима перед лейтенантом. 5-1. Проверить. Приказал в ответ объект. Дима, забрав клинок из головы объекта труп, активировал рентгеновское зрение, делая снимки через каждую дверь в коридоре. Анализ полученных изображений. Анализ завершен. 5-1. Склады. Оружие. Боеприпасы. Провизия. Медикаменты. Произнес Дима. Согласно результатам сканирования, все 10 квартир были переделаны под склады с оружием. По плану. 5-1, не трогать», – проговорил объект-лейтенант. После этого Скитарий направился обратно, к квартире 51, которую должен был лично штурмовать согласно плану. Остальные 49 квартир гвардейцы должны были штурмовать парами. Объекты лейтенант Андуцы и младший лейтенант Майгушта в штурмах не участвовали с целью снижения рисков их жизни. «На позиции», – произнес Дима по ВОКСу, приготовив два пистолета Силентиус-9. За ними о готовности доложили остальные штурмовые группы. «Начали». Дима открыл дверь и вошел в квартиру. Внутри, на полу, лежали 9 вражеских объектов со статусом «СОН». Еще один стоял в кухонной части квартиры, пока на электроплите кипятился чайник. Он начал оборачиваться, в то время, как Скитарий закрывал за собой дверь, чтобы снизить уровень шума в коридоре. Вражеский объект повернулся и посмотрел на Диму. Его мимика также изменилась, выражая состояние шок. Скитарий, с целью экономии спецбоеприпасов, запустил в объект клинком, который попал ему в голову и мгновенно убил. Объект-труп упал на пол, создав шум, который выходил за границы приемлемого уровня. 2 других вражеских объекта пошевелились, сменив статус на дезориентация. Дима прицелился в них и выстрелил, попав им в головы. Все до единого вражеских объекта начали движение, среагировав на шум выстрелов, который был слишком громким в помещении площадью 20 квадратных метров. Сделав 2 шага, Дима ударом ноги по голове убил 3-й объект, одновременно выстрелив еще 2 раза. Прицеливание. Еще 2 выстрела. Еще 2 новых объекта труп. Прицеливание. 2 выстрела. 2 трупа. Пистолет 1. Расчетное количество выстрелов. 7. Пистолет 2. Расчетное количество выстрелов. 7. Н, не стреляй. Я сдаюсь. Сдаюсь. Прозвучало уведомление от одного из объектов, который уже поднял обе верхних конечности, демонстрируя капитуляцию. Анализ запроса. Запрос отклонен. Причина. Приказ о полной ликвидации вражеских объектов. Последний вражеский объект также поднял руки, закрыв глаза и начав часто дышать. Короткий анализ показал, что использование пистолета в данной ситуации нерационально. Подойдя к объектам, Дима ударами кулака по голове убил оба объекта, после чего проверил санузел, в котором никого не оказалось, и начал исследовать комнату. Из оружия у всех были лишь боевые ножи. Судя по униформе объектов, которая была разложена на полу, здесь было расквартировано вражеское отделение. Не увидев ничего интересного, Скитарий, забрав клинок, направился к выходу. «Дима, противник ликвидирован», — передал он сообщение. Одновременно с ним остальные объекты также сообщали об успешном выполнении задания. По плану, 5-1 не трогать, ждать. Выйдя в коридор, Скитарий направился к квартире 11, которую ему надлежало зачистить. «Типа, что бригадиры наши, уёбки», — послышался голос вражеского объекта из-за приоткрытой двери. «11. Активные объекты», — произнес Дима по ВОКСу, предупреждая объекты гвардеец, которые собирались идти в коридор 5-1. Благодаря сообщению они начали идти медленнее, еще сильнее снижая уровень своего шума, тем самым не выдавая своего присутствия. Оно типа и понятно. Рабочим-то премии отменили всем, типа сокращение расходов, план. Да только отменили их только рабочим, а вот бригадирам, нет. И тут заметили, что у бригадира нашего, сапожки новые, из Чилкажи. Новые, черные, блестят от крема. Моя мать, как увидела это, ляпнула, что он уебок богатенький, а на следующий день ее и уволили. Сдал ее, в общем, кто-то и начальство все быстро решило. Еще и штрафак влепили, за оскорбление и распускание слухов. Ну типа раз не ему в лицо сказала, а за спиной, это распускание слухов.